напоминает о божественной чистоте возрождающейся Америки. Затянутые в белые комбинезоны, коротко постриженные, с гигантскими американскими флагами в руках, они предлагают потрясенной нью-йоркской публике образ молодежи, совершенно не похожий на ту, что недавно выступала против войны во Вьетнаме. Для тех, кто не понял столь прозрачного намека, на спине у молодых людей написан лучезарный лозунг «Америка прекрасна». Такое же название носит весьма оригинальная кампания, которая закончится в день всеобщего сбора. В течение месяца, в промежутках между маршами, собраниями и раздачей листовок 1500 молодых коммунистов, вооруженных лопатами и метлами, будут вести борьбу с грязью Нью-Йорка. Объяснение дано в официальных брошюрах Мунистского комитета за встречу 200-летия. Цель программы – создать прекрасную и чистую окружающую среду, которую мог бы оживить Дух Божий. Задолго до основания морального большинства отец заявляет: «Сильная Америка – это Америка чистая». Митинг 1 июня на Янки-стадиум и сбор 18 сентября в Вашингтоне являются решающими датами для Мунсонмена. Он уже убедил круги консерваторов в своей политической ортодоксальности, в своей решимости, в боевых и финансовых возможностях своей организации. Ему остается доказать, что он могущественный народный лидер. Чтобы собрать десятки тысяч людей, которые вручат ему это звание, около 40 тысяч на Янки-стадиум и 200 тысяч у памятника Вашингтону, в действие будет приведено все. Программа манифестаций умело построена вокруг представлений двух международных трупп семьи – корейского фольклорного балета и New Hope Singers. Жителям бедных пригородов, особенно черным, будет предоставлен бесплатный транспорт. Там же осуществляются социальные программы для вербовки последователей. И, наконец, при рассылке десятков тысяч приглашений движение прибегнет впервые в столь массовом масштабе к современной почтовой технике. Митинг на Янки-стадиум обойдется примерно в $1 миллион. Собрание у памятника Вашингтону станет подлинным событием в чопорной американской столице, не привыкшей к столь массовым манифестациям. Шоферы такси до сих пор помнят пробки, связанные с ним. Мунсонмен произнесет на этом митинге самую политическую речь перед публикой из всех, что он произносил за 5 лет своего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Перед портером в галстуках, над которым реют тысячи знамен, отец произнесет пророческие слова для тех, кто пожелает сравнить их с недавними выступлениями Рональда Рейгана. Главное в его речи – миссия Америки. Она состоит не только в спасении самой себя, но и в принятии на себя ответственности за спасение всего мира. Он дойдет даже до того, что предложит создать новую всемирную ось для обеспечения владычества Бога на земле. Иудаизм был первой центральной религией Бога, а христианство — второй. Церковь единения — третья религия, которая родилась с новым откровением и которая станет заключительным этапом божественного провидения. Эти три религии, как три сестры в божественном провидении. Таким образом, Израиль, Соединенные Штаты и Корея, где родились эти три религии, тоже должны стать сестрами. Мунистское пророчество станет явью 6 лет спустя в Центральной Америке, где три сестры тайно объединили свои усилия для создания крепкого и хорошо вооруженного антисандинистского партизанского движения.